Маскарад. Охранявшие вход в здание РСХ эсэсовцы и Вальтер Шелленберг в черных мундирах СС. В начале 45-го года в Третьем рейхе такого просто не могло быть. Дело в том, что еще до войны в СС была введена новая униформа серого цвета. С началом боевых действий эсэсовцы, имевшие только звание офицеров войск СС, стали носить соответствующую униформу с соответствующими знаками различия. Лишь в одной серии, в эпизоде с переноской чемодана, Штирлиц одет, как полагается, в униформу полковника войск СС. Черная униформа сохранилась лишь за функционерами территориальных органов СС. К тому же сотрудники центрального аппарата РСХ вообще предпочитали носить гражданскую одежду, а не щеголять в мундирах. С гражданскими костюмами похожая проблема. Они были сшиты с учетом моды 70-х годов прошлого века. С одеждой связаны еще три забавных эпизода. В первом случае историческую ошибку удалось предотвратить, а во втором нет. А из третьей затруднительной ситуации удалось выйти благодаря костюмерам с Мосфильма. Первоначально роли эсэсовцев в черных мундирах должны были играть родственники и знакомые второго режиссера картины Гензера. Когда один из консультантов с Лубянки увидел в немецких мундирах лиц неарийской национальности, то срочно попросил заменить исполнителей. В фильме снимались курсанты военных училищ родом из Прибалтики. Леониду Броневому, который играл роль Генриха Мюллера, достался мундир на два размера меньше, чем нужно. Особенно сильно сжал воротничок. Артисту приходилось все время дергать головой. «Блистательный жест!» — закричала Татьяна Леознова, увидев трясущего головой Броневого. Так и остался папаша Мюллер в фильме с соответствующим жестом. Роль рейхсмаршала Германа Геринга играл немецкий актер. Съемки должны были проходить в Москве в одном из павильонов киностудии «Мосфильм». Исполнитель вовремя приехал на съемку, но без маршальского мундира. А ведь с немецкой киностудией «Дефа» было заранее обговорено, что они готовят все мундиры для Геринга. Почему так произошло, неясно до сих пор. Герман Геринг отличался огромными габаритами, но и актера подобрали соответствующего. И пришлось костюмерам с Мосфильма за одну ночь из двух мундиров соорудить один геринговский.